После четырехдневного отсутствия, после метарств, горя и великой радости при встрече с мамой и папой, бедняжки снова оказались пленниками сиротского приюта. На этот раз, кроме выговора, дети не получили никаких наказаний, и это немного успокоило их, постигшие их неудачи на пути к освобождению. Зато они много смогли рассказать друзьям о своем пути, о том, как помог им Иисус, как послал добрых людей, которые их приютили и отвезли к папе. Рассказывали они о радостной встрече с папой и о своем разочаровании. После вышеописанного случая прошло некоторое время. Однажды заведующая приютом приказала, чтобы на головные уборы всем детям были нашиты красные пятиконечные звездочки, эмблема советской власти. Звездочки были нашиты также и у Мену с его группой. Все другие дети, получив свои фуражки из рук воспитательниц, надели на головы с большой радостью, хвалясь один перед другим и сравнивая, чья звездочка красивее. Но и Мен, получив свою фуражку, был сильно опечален. Взяв ее в руки и не надев на голову, он вышел во двор. Его друзья последовали его примеру. Все другие дети радовались, прыгали, распевали песни. На эта маленькая группа, собравшись в высоком бурьяне позади сарая, была занята интересной беседой. «Почему ты не радуешься, Юмен, этой звездочке? Почему не надеваешь на голову фуражку?» спрашивали его дети, держа в руках свои фуражки и любуясь красными звездочками. «Мы сядем здесь в траве, чтобы нас никто не видел, и я вам расскажу, почему не хочу одевать фуражку с этой красной звездочкой», — ответил Юмен. Все уселись вокруг него, с любопытством ожидая, что скажет их старший брат. «Я думаю, что носить на голове эти красные звездочки — грех перед Иисусом, поэтому я и не радуюсь им», — начал Юмен. «А почему грех?» — спросили сразу несколько детей. «Ведь они такие красивенькие». «Вот почему», — продолжал Юмен, отвечая на вопрос своих собеседников. «Когда я увидел на наших фуражках эти звездочки, то вспомнил тех страшных вооруженных людей, которые выгнали нашего папу. Они оба имели на своих фуражках как раз такие же звездочки. Потом вы видите часто солдат, которые приезжают к нам в приют, которые так ругаются, пьянствуют вместе с нашими тетями. Все они носят звездочки на фуражках, все они также нехорошие, все не верят в Бога, смеются, ругают Бога, ругают Иисуса Христа. А если все эти люди носят звездочки, то мы, верующие в Бога и любящие Иисуса, не должны носить их». По мере объяснений Юмена личики остальных детей делались все более задумчивыми и печальными. «Что же нам делать тогда?» — робко спросила 8-летняя Аня. «Нас, наверное, заставят силой носить эти противные звезды. А мы сделаем вот что», — продолжал Юмен, отвечая на вопрос. «Мы все сорвем эти звездочки, возьмем себе бумажки и напишем на них: „Я есть овца Иисуса“, и пришьем их на место звезд. Они нашивают и носят знак дьявола, а мы будем носить имя Иисуса». Предложение Юмена было принято с радостью всеми детьми. Закипела работа. У Юмена оказался перочинный нож, карандаш и бумага. Через короткое время красные звездочки были затоптаны в грязь, а на фуражках появились бумажки с надписью «Я есть овца Иисуса». Весть о новом поступке детей быстро облетела весь приют и достигла воспитательниц и заведующей, вызвав бурю негодования с их стороны. Тогда те решили принять крутые меры, чтобы заставить детей замолчать и не говорить о Боге. Заведующая видела, что все ее усилия напрасны, наказания не помогают, а влияние этих детей все больше и больше распространяется на других. Вначале ей удалось посеять вражду против них в сердцах других детей, но с каждым днем они завоевывали враждующих, и последние начали их защищать и становиться на их сторону. Видя стойкость этой группы и вспоминая добрые наставления прежних воспитателей, многие из детей стали теперь льнуть к Юмену и его группе. 14-летняя Шура, дочь коммуниста, противника Бога, воспитанная отцом в неверии, попала в приют уже после ухода прежних воспитателей. Видя теперь верующих детей и их поступки, будучи старше их всех, она обратилась через них всем сердцем к Иисусу. Присоединившись к этой группе, она открыто начала называть себя верующей во Христа. Будучи довольно развитой девочкой, стала говорить о Боге с воспитательницами и заведующей. Она обличала их в нехороших поступках и в нравственной жизни призывала к покаянию. Заведующая, видя полное бессилие что-либо сделать с детьми, пришла в настоящую ярость и обошлась с ними самым жестоким образом. Увидев на их головных уборах вместо звезды надпись с именем Иисуса, она приказала сейчас же сорвать бумажки, а их самих наказать жестоким образом. Бумажки с надписями были сорваны, а дети отведены в холодный подвал, где и были поставлены на несколько часов голыми коленями на набитый из кирпичей щебень. Было приказано также оставить их на несколько дней без пищи. Через полчаса, стиснув зубы от страшной, нестерпимой боли, причиняемой острыми краями щебня, вся группа обратилась с молитвой к Богу, прося дать им силы перенести и эти пытки. Страшная боль разлилась по всему телу страдальцев, но никто из них не просил пощады, и только тяжелые вздохи и тихие сдавленные стоны вырывались от времени до времени из груди, замирая под холодными сводами громадного подвала. Никто из людей не видел этих страданий, кроме их мучителей, но Господь, ради которого эти страдания переносили с детьми, все видел и все знал. Он слышал каждый их вздох, каждый вырывающийся из глубины души тихий стон. И Он укрепил их в эту минуту, дал нужные силы слабым телам, но твердым духом и верою детям, чтобы терпеливо перенести до конца все страдания. Самой старшей из детей было 14 лет, а самому младшему 6. Но все они не были похожи на детей их возраста. Они переносили страдания, как сильные духом взрослые мученики. Юмен, сам страдая от страшных нестерпимых болей, не переставал утешать и ободрять других. Стоя на коленях, он рассказывал, как Сын Божий был распят на кресте, чтобы спасти людей от греха и вечной смерти. Ему в руки и ноги забили гвозди, а на голову надели венец из колючего терновника, как раз такого, какой растет у нас за садом. Подумайте, как должно быть больно ему, когда эти колючки воткнулись ему в голову, ведь они такие острые и ядовитые. Я один только раз наколол на них руку, и то она сильно у меня болела несколько дней. Потом в этом венце его прибили гвоздями ко кресту. Это было так больно, что нам в 100 раз не так больно, как было больно ему. Он тогда не плакал, а молился за своих мучителей. Вот так поступили с Иисусом. Об этом написано в нашем Евангелии. Дети внимательно слушали рассказ Юмена о страданиях Христа. В дальнейшем детской верующей группе приходилось переносить много страданий, и не переносили их с терпением, надеясь на помощь Бога, которому молитва говорили о всех своих трудностях и просили помочь им быть верными до конца. Они не могли пожаловаться кому-либо из людей. Да это было бы бесполезно. Кто мог помочь и защитить их? Их мучения совершались руками тех, которые имели в своих руках власть над всей страной. После неудачной попытки к побегу двоих из них, дети более уже не думали о побеге. Юмин, всем сердцем преданный Иисусу, несмотря на все жестокости к нему со стороны воспитателей, продолжал примерами и словами поддерживать всю группу в доверии к Богу. Несколько прежде он противился Богу, настолько теперь он был предан и служил Ему, поддерживая и ободряя других. Жизнь в приюте ухудшалась с каждым днем не только для верующих детей, но и для всех остальных воспитанников. Голод и болезни усиливались от недосмотра воспитателей, мало заботившихся о воспитанниках. Местные власти почти не обращали внимания на приют, А до высших властей не могло доходить все то, что делалось на местах. Многие из детей умерли от голода и связанных с ним болезней. Прежние воспитатели не имели возможности чем-либо помочь гибнущим детям. Им было запрещено даже показываться или жить вблизи приюта, чтобы не влиять на детей.